Глава 17. В воскресенье после обеда приходила ко мне сестра и пила со мной чай. «Теперь я очень много читаю», — говорила она, показывая мне книги, которые она, идя ко мне, взяла из городской библиотеки. «Спасибо твоей жене и Владимиру. Они возбудили во мне самосознание. Они спасли меня. Сделали то, что я теперь чувствую себя человеком. Прежде, бывало, я не спала по ночам от разных забот. Ах, за неделю у нас сошло много сахару. Ах, как бы не пересолить огурцы. И теперь я тоже не сплю, но у меня уже другие мысли. Я мучаюсь, что так глупо, малодушно прошла у меня половина жизни. Свое прошлое я презираю, стыжусь его. А на отца я смотрю теперь, как на своего врага. О, как я благодарна твоей жене! А Владимир — это такой чудный человек! Они открыли мне глаза!» «Это нехорошо, что ты не спишь по ночам», — сказал я. «Ты думаешь, я больна? Нисколько. Владимир выслушал меня и говорил, что я совершенно здорова. Но дело не в здоровье, оно не так важно. Ты мне скажи, я права?» Она нуждалась в нравственной поддержке. Это было очевидно. Маша уехала. Доктор Благово был в Петербурге. И в городе не оставалось никого, кроме меня, кто мог бы сказать ей, что она права. Она пристально вглядывалась мне в лицо, стараясь прочесть мои тайные мысли. И если я при ней задумывался и молчал, то она это принимала на свой счет и становилось печально. Приходилось все время быть настороже. И когда она спрашивала меня, права ли она, то я спешил ответить ей, что она права и что я глубоко ее уважаю. «Ты знаешь, мне у Ожогиных дали роль», — продолжала она. «Хочу играть на сцене. Хочу жить. Одним словом, хочу пить из полной чаши. Таланта у меня нет никакого, и роль всего в 10 строк, но все же это неизмеримо выше и благороднее, чем разливать чай по 5 раз на день и поглядывать, не съела ли кухарка лишнего куска. А главное, пусть, наконец, отец увидит, что и я способна на протест». После чаю она легла на мою постель и полежала некоторое время с закрытыми глазами. Очень бледная. «Какая слабость!» — проговорила она, поднимаясь. «Владимир говорил, что все городские женщины и девушки малокровны от безделья. Какой умный человек Владимир! Он прав, бесконечно прав! Надо работать!» Через 2 дня она пришла к Ожогиным на репетицию с тетрадкой. Она была в черном платье, с коралловой ниткой на шее, с брошью, похожую издали на слоеный пирожок, и в углах были большие серьги, в которых блестело по бриллианту. Когда я взглянул на нее, то мне стало неловко, меня поразила безвкусица. Что она не кстати надела серьги и бриллианты и была странно одета, заметили и другие. Я видел на лицах улыбки и слышал, как кто-то проговорил, смеясь, «Клеопатра египетская». Она старалась быть светской, непринужденной, покойной и оттого казалась манерною и странной. Простота и миловидность покинули ее. «Сейчас я объявила отцу, что ухожу на репетицию», — начала она, подходя ко мне. И он крикнул, что лишает меня благословения и даже едва не ударил меня. «Представь, я не знаю своей роли», — сказала она, заглядывая в тетрадку. «Я непременно собьюсь». «Итак, жребий брошен», — продолжала она в сильном волнении. «Жребий брошен». Ей казалось, что все смотрят на нее, и все изумлены тем важным шагом, на который она решилась, что все ждут от нее чего-то особенного, и убедить ее, что на таких маленьких и неинтересных людей, как я и она, никто не обращает внимания, было невозможно. До третьего акта ей нечего было делать, и ее роль гостьи, провинциальной кумушки, заключалась лишь в том, что она должна была постоять у двери, как бы подслушивая, и потом сказать короткий монолог. До своего выхода, по крайней мере, часа полтора, пока на сцене ходили, читали, пили чай, спорили, она не отходила от меня и все время бормотала свою роль и нервно мяла тетрадку. И, воображая, что все смотрят на нее и ждут ее выхода, она дрожащей рукой поправляла волосы и говорила мне: «Я непременно собьюсь. Как тяжело у меня на душе, если б ты знал! У меня такой страх, будто меня поведут сейчас на смертную казнь!» Наконец, настала ее очередь. «Клеопатра Алексеевна, вам!» — сказал режиссер. Она вышла на середину сцены с выражением ужаса на лице, некрасивая, угловатая, и с полминуты простояла, как в столбнике, совершенно неподвижно, и только одни большие сережки качались под ушами. «В первый раз можно по тетрадке», — сказал кто-то. Мне было ясно, что она дрожит, и от дрожи не может говорить и развернуть тетрадку, и что ей вовсе не до роли, и я уже хотел пойти к ней и сказать что-нибудь, как она вдруг опустилась на колени среди сцены и громко зарыдала. Все двигалось, все шумело вокруг, один я стоял, прислонившись к кулисе, пораженный тем, что произошло, не понимая, не зная, что мне делать.